У ворот. Толпы гуляющих направляются за город. Несколько подмастерьев. Куда такой толпой? Другие. Стрелковый тир лесной. Первые. А мы в атагой к мельничной запруде. Один из подмастерьев. Нагать ступайте, вот где красота. Второй подмастерье. Далекий путь, неважные места. Из второй группы. А ты куда? Третий подмастерье. Туда, куда и люди. Четвертый. Таких, как возле замка в слободе, ни девушек, ни пива нет нигде. И первый сорт задиры и скандалы. Пятый. Так у тебя опять у хвостуна по их побоям чешется спина. Я этим сыт надолго до отвала. Служанка. Нет, лучше я пойду домой. Другая служанка. Наверное, он за тополями теми. Первая. А мне в нем интерес какой? Он за тобой таскается все время, а я, как дура, радуюсь на вас, когда вдвоем пускаетесь вы в пляс. Вторая. Сегодня, кажется, он не один. С ним, помнишь, тот кудрявчик господин? Студент. Гляди, девчонка под руку с девчонкой. А ну-ка, за обеими вдогонку. Да, брат, покрепче пиво и табак, да девочки, на это я мастак. Девушка-горожанка. Могу сказать, студенты-кавалеры, я удивляюсь, как не стыдно им. У барышень хорошие манеры, они же липнут к горничным простым. Второй студент первому. Да не беги ты. Видишь, сзади две, не обе из порядочного дома. Одна из них с соседями в родстве, и потому мы шапочно знакомы. Раскланяемся с ними, подойдем и совершим прогулку вчетвером. Первый студент. Нет, брат, одно стеснение это знать. Я отдаю служанкам предпочтенье. Та, что в субботу будет подметать, всех лучше приголубит в воскресенье.